Пусть никто из нас тогда не дрался всерьез, но зато после спарринга мы смогли признать силу своего соперника. По словам Гая, даже если брать случай, когда я не успевал отреагировать на некоторые его приемы, из-за отсутствия опыта, мое тайцзюцу уже находится на уровне между джонином и опытным чунином. Таким образом, он намекнул мне, что мне нужно было только получить как можно больше опыта в сражениях с разнообразными шиноби, чтобы отточить свой стиль. Дальше к нашим тренировкам присоединился Ниджи, привезя на кресле каталки Ли. Хотя раны Рока еще не зажили, но он уже не мог находиться безвылазно в больнице, поэтому попросил своего друга уговорить медсестер на прогулку. Но даже при том, что Ли разрешили подышать свежим воздухом, его все равно привязали к креслу, чтобы не сбежало из-под присмотра. «Да, что вы его все время связываете?» – спросил Анка у собравшихся шиноби. «Врачи запретили Ли тренироваться, а у нас нет времени следить за ним постоянно, чтобы он не усугубил свое положение», – ответил ей недовольно Ниджи, так как сегодня был его день присматривать за Ли, из-за чего он не мог помогать Хинате тренироваться. «Понятно», – ответил Анка, теряя интерес к объекту разговора. «Иче, разве это проблема? Нашли бы для него другое занятие и не волновались по поводу его безопасности». Пожал я в недоумении плечами, вступая в диалог. «Хм, Ли у нас особенный, если бы ему не нужно было спать, он бы тренировался без остановки. Поэтому никакое занятие в его случае не поможет», — с сарказмом сказал Ниджи. «Ну не знаю, медитацию тоже можно назвать тренировкой, а с ней он точно не сделает себе хуже», — возразил я, припомнив один из вариантов, когда не нужно напрягать мышцы. «Наки, тут Ниджи прав», — решил вмешаться в наш разговор Гай. «Ли не способен использовать ни ниндзюцу, ни гендзюцу, только тайдзюцу, поэтому ему ничем не поможет медитация». Говоря это, Гай встал возле Рока и, махнув Ниджи, позволил ему отправиться к сестре, заменив его на посту. «Я об этом и так уже знаю, но разве его внутренняя сила нужна только для использования в тайцзюцу?» — возразил я Гаю. «Благодаря вашим тренировкам у Ли так много энергии тела, поэтому прибавление энергии духа пойдет ему только на пользу, ведь чем больше у него будет запас сил, тем больше он сможет высвободить чакры. Я понимаю, к чему ты клонишь, но Ли не может пользоваться чакрой», — в этот раз Гай возразил мне, положив руку на плечо приунывшего ученика, который мог сейчас только смотреть на чужие тренировки. «Ха, я разве говорил что-то о пользовании чакрой? Говоря постоянно, что Ли не может пользоваться чакрой, вы, видимо, забыли, что она у него никуда не делась и так и продолжает находиться в теле», — пристыдил я Гая, отчего тот даже приоткрыл рот, не в силах возразить мне. «Вы же знаете, что чем больше у шиноби запаса сил, тем больше у него пассивно вырабатывается чакры, а значит, если брать наш случай, то он быстрее восстановится после ранений. К тому же, есть медитация в стиле вашей силы юности». С этими словами я завершил свое предложение, увидев, как впервые за последние дни загораются глаза у Рокали, когда тот понял, что даже в его состоянии ему разрешат тренироваться. «Есть много видов и поз для медитации, поэтому не удивляйтесь, что для людей, идущих путем боевых искусств, есть своя медитация. Поэтому, если хотите, я могу вам рассказать о такой медитации». Говоря это, я краем глаза заметил, как Гай делает заметки в блокноте, из-за чего стало понятно, что даже эту привычку записывать данный урок перенял у своего учителя. Хотя, наверное, лучше будет даже показать медитацию, так Ли сможет сразу к ней приступить, а мы сможем сделать небольшой перерыв. Собрав вместе две наши команды, мы временно разделились, после чего мужской компанией направились к реке, в то время как девушки отправились по домам, чтобы прихватить купальники. Раз уж мы все равно собрались сегодня тренироваться в другом месте, то большинством голосов было решено совместить с тренировками еще и отдых. А ведь это было предсказуемо, особенно после того, как я предложил в жаркий летний день направиться к реке, чтобы присмотреть за тренировкой Рокали. Пока девушки еще не подошли, я стал рассказывать парням, в чем заключается смысл новой для них медитации. «Как вы знаете, тренировать духовную энергию можно множеством способов, но все они сводятся к одному – познанию чего-то нового», — начал я говорить, заложа руки за спину, пока Ниджи и Гай освобождали Рока из его плена. «Самый простой способ, которым мы пользуемся еще с Академии, это перенятие чужого опыта через чтение книг и свитков. Дальше идет опыт, который генины приобретают на миссиях, ведь даже выгул собак для нас новый опыт, которого мы до этого не имели. Еще один опыт, который мы постоянно приобретаем, это познание себя. В этот раз записывать мои слова стал Ли, после того как его освободили, в то время как парни несли его в сторону водопада, идя по воде. Все шиноби познают себя через техники и чакру. Вон, даже простое хождение по воде позволяет нам лучше понять, как работает чакра внутри нас и как с ней обращаться, и все это дает нам новый опыт. Но что же делать, если у тебя нет чакры или ты еще не научился ей пользоваться? Правильно, познавать, как работает твое тело и каждая мышца в нем, это лучший вариант для тех, кто слаб или хочет понять свои слабые или сильные стороны. Также такой метод подходит и для дальнейшего развития, ведь всегда можно наблюдать за прогрессом или найти что-то новое в себе. Гай, усадив Ли под водопадом, перехватил у него блокнот и продолжил за него записывать мои слова. Ли, мы помогли тебе оказаться под водопадом, от тебя же теперь требуется сесть в позу лотоса, закрыть глаза и расслабиться. Дождавшись, когда парень выполнит мои указания, со своим пострадавшим телом, я продолжил говорить. Сейчас тебе нужно замереть и погрузиться в себя, постаравшись отрешиться от внешнего мира. Понимаю, падающая вода причиняет боль всему твоему телу, но это хорошо, ведь даже с закрытыми глазами ты сможешь ощущать каждую часть твоего тела, чтобы визуализировать его у себя в подсознании. Представь себе как можно четче, как ты сидишь под водопадом, а после этого начни представлять каждую порванную мышцу, каждую сломанную кость, каждый поврежденный внутренний орган. Стал я говорить монотонным голосом под шум водопада, погружая Рока в своеобразный транс, наблюдая, как разглаживается его лицо, сморщенное от постоянной боли. Кроме самовнушения, боль Ли действительно отступала со временем, ведь прохладная вода хоть и тревожила его раны, она также и успокаивала их, постепенно делая их нечувствительными из-за переохлаждения. Через какое-то время нужно будет пересадить Ли, чтобы он не замерз и не заболел, но сейчас нам нужно было только приглядывать за парнем, чтобы не упал и не утонул из-за простой неосторожности. Извращенец. Услышали мы женские крики, когда вернулись на берег, чтобы сбросить намокшую одежду. Не сговариваясь, мы бросились на шум, ведь услышали в крике голоса наших родных и подруг. Оказавшись через секунду на месте, мы поняли, что девушки не нуждаются в нашей поддержке, увидев, как они пытаются превратить старика в подушечку для иголок. Если не считать Хинату, для которой ее руки были основным оружием, то оставшихся кунайчи можно было назвать системами массового огня, ведь они были мастерами метательного оружия. Из этого следовало, что даже опытному шиноби было бы сложно увернуться ото всех сюрикенов, кунаев и синбонов, кинутых девушками одновременно. Поэтому неудивительно было, что и седой старик не смог увернуться от такого напора и был загнан в ловушку, когда в него со всех сторон полетело столько заточенного железа. В какой-то миг девушки даже заволновались, когда поняли, что своими атаками они могли убить старика, после того как он скрылся за клубами пыли, поднятыми после последней атаки. Какое же у них было на лицах выражение облегчения и разочарования, когда они увидели, что старик-извращенец все еще жив. Не сумев увернуться, он, по-видимому, воспользовался своей техникой и спрятался в коконе из отросших волос. Ну, до чего же наглая пошла молодежь, раньше хоть представиться давала, а теперь сразу драться лезет. Стал ворчать Джирая, выбираясь из-под груды железа. «Скажи спасибо, что не убили, старый ты извращенец», — сказал Анка, пряча неиспользованные иглы обратно в подсумки. «Спасибо, красавица. Может быть, я могу загладить вечером перед тобой свою вину?» Стал подбивать по привычке клинья к единственной взрослой девушке среди нас, старик, забыв, видимо, как недавно его поприветствовали. Вот только девушки этого не забыли, как и ситуацию, при которой встретили старика, ведь стоило ему начать движение в их сторону, как в воздухе снова просвистело железо. «Ладно, ладно, понял я», — воскликнул Джирая, увернувшись в этот раз всего лишь от пары кунаев и сюрикенов, а после отступил назад, когда на его пути встали рассерженные девочки. «Что, мне не нравятся плоские малолетки», — сказал, точно не подумав, старик, когда наши боевые подруги перекрыли собой тело Анка, которая уже успела дома переодеться в купальник, накинув поверх него свой любимый плащ. «Ай, шучу я, шучу», — воскликнул еще раз Джирая, когда вместе с метательным оружием на него обрушилась еще и жажда убийства от молодых кунайчи. «Не став больше испытывать с нами свою удачу, Старик отправился искать другое место вдохновения, бормоча ругательство себе под нос. «Я сейчас вернусь», — сказал я ребятам и наставникам, побежав за отшельником, который уже скрылся из виду. «Постой, старик, я тебе не старик», — ответил Джирая, продолжая идти дальше. «Да, постой же ты, старый извращенец». «Я не извращенец, я великий извращенец», — гордо сказал Джирая, восхваляя свое прозвище. «Как скажешь. Послушай, я хочу тебе сказать что-то интересное». Поманил я старика, одной рукой прикрывая свой рот с одной стороны, а другой предлагая Джирае пригнуться, чтобы поделиться с ним секретом. «Да и что же?» – заинтересовавшись, спросил отшельник, пригибаясь. «Я знаю одну технику для подглядывания и готов с тобой поделиться ею, если и ты покажешь мне свою прошлую технику с волосами». «О-о, договорились, давай, показывай», – радостно сказал старик, когда услышал про технику, связанную с его исследованиями. «Нет, сначала ты», – не согласился я с порядком, при этом сделав шаг назад и скрестив руки на груди. «Так, ты, что, мне не веришь? Я великий Джирая, я не отказываюсь от своих слов. Тогда тем более, чего тебе бояться? Просто если обману я, ты сможешь выбить из меня ответ, а если обманешь ты, я ничего не смогу сделать». Привел я простой пример обмана для сильного и слабого человека. «Эхих, ну, ладно, смотри внимательно, покажу технику только один раз». Приняв мои аргументы и согласившись обменяться техниками, старик стал складывать медленно печати для техники колючего защитника. Я уже давно хотел получить себе столь удобный инструмент, который может пригодиться не только для защиты, а раз уж нашел мастер в его использовании, то грех не взять у него пару уроков. «Теперь твоя очередь», — сказал Джирая, после того, как показал мне технику, а я смог ее увидеть вблизи и запомнить все печати. Согласившись с ним, я просто создал у себя в руках шар воды, показав его старику. «Вот моя техника, ты что смеешься надо мной?» — нервно спросил у меня Джирая, чуть ли не перейдя на крик. Я даже заметил, как у него задергался при этом правый глаз. «Тише, а то спугнешь девушек», — прошептал я ему, подходя к кустам и размещая водяной шар возле просвета. Если изначально в шаре можно было увидеть перевернутую миниатюрную девушку, то стоило мне шар превратить в линзу и создать еще одну линзу за первой, но уже другой формы, как у меня в руках оказалась одна из женских дынек. «Эхе-хе, это мне нравится», – прошептал Джирая, шевеля пальцами будто щупальцами, собираясь на ощупь проверить все изгибы девушки. От его кривляний мне даже стало противно, а я ведь просто стоял рядом, в то время как вся похоть старика была направлена в другом направлении. «Ну, вот и все», — сказал я, развеивая технику. «С помощью таких водяных шаров можно наблюдать за девушками с любого расстояния и не попадаться». «Постой, постой, я еще не разобрался, как работает твоя техника, повтори еще раз», — взволнованно сказал старик, вертя головой, то в мою сторону, то в сторону лужи, которая осталась после техники, то в сторону кустов, за которыми купались девушки. «Не, мне лень. К тому же, старик, ты сам сказал, что являешься великим извращенцем, а значит, ты-то уж точно разберешься с техникой, которую придумал обычный генин». Говоря это, я помахал на прощание рукой извращенному отшельнику, а после, закинув руки за голову, направился обратно к своим друзьям. Вернувшись обратно к ребятам, я помог девушкам расположиться возле реки, расстелив полотенце и поставив зонтик. После этого я смог увидеть девичьи купальники и, к сожалению, должен был согласиться с отшельником, ведь угловатая красота подростков могла понравиться лишь другим подросткам или избранным взрослым. Хорошо еще с нами пошла Анка, ведь только один ее вид в купальнике перекрывал любые минусы дня. Искупавшись, я напомнил Гаю, что нужно перенести Ли на песок, чтобы он согрелся. С изменением места, медитация Рока не заканчивалась, ведь теперь ему нужно было почувствовать тепло от солнца, а вернувшаяся боль от отогревшихся ран должна была помочь ему в этом. Чуть раньше Ли испытал на себе экстремальную медитацию, когда его больное тело подвергалось множеству крошечных ударов, но при этом он со временем смог расслабиться из-за холодного компресса, сейчас же боль должна была вернуться назад, а парню нужно было все так же постараться вглядываться внутрь себя несмотря ни на что. Пересадив Рока, наша компания решила немного повеселиться, а так как тренировок никто не отменял, было решено поиграть в активные игры. Разбившись на две команды, мы стали играть в вышибалы прямо на воде. К сожалению, я попал в мужскую команду, из-за чего мне пришлось играть против своих друзей, но зато я смог насладиться прекрасными видами напротив. Поначалу игра проходила вяло, пока все разогревались и не особо пытались выбить противника, наслаждаясь больше процессом, а не результатом, но с каждым броском мяча азарт ребят и девчат только возрастал. Ладно, еще за норму можно было принять, когда люди стали пользоваться чакрой, все же, как-никак все шиноби, но ведь постепенно все чаши в соревновании стали мелькать техники и уловки от наших наставников. Не знаю, во что могла перерасти наша дружеская игра, но все завершилось после того, как Тентин решила улучшить мяч, прикрепив к нему взрывные печати для его ускорения. После взрыва, из-за которого мы лишились мяча, мы поняли, что слегка разошлись, превратив игру в соревнование, поэтому решили остановиться на этом, признав ничью. А ведь если бы не увлекающийся любым процессом Гай и не игривая Анка, то можно было бы избежать накала страстей, но зато, поддавшись их настроению, мы смогли полностью погрузиться в игру, уйдя в нее с головой, из-за чего насладились процессом в полном объеме. После объединения команд приблизительно в таком формате стала проходить наша подготовка к турниру. Наслаждаясь летом, мы старались как тренироваться, так и отдыхать на полную катушку, каждый день придумывая новые способы объединить оба занятия. Ну а по утрам, пока солнце еще не прогрело воду, мы перенимали опыт старших товарищей под руководством наставников. У каждого из нас были индивидуальные занятия, но иногда мы объединялись или менялись партнерами, чтобы получить опыт в разных областях. Очень весело стало, когда мы стали отрабатывать бои один против всех, когда нам приходилось получать шишки от слаженной команды и членов своей команды, которые были только на подхвате и больше мешались, чем помогали. Хотя, даже такие бои давали нам хорошее понимание, как кратно возрастает сила шиноби, когда они чувствуют рядом плечо напарника, и наглядно мы это прочувствовали на себе, когда Анка и Гай играючи вытерли нами пол. Спустя неделю после того, как мы стали тренироваться с другой командой, к нам присоединился еще один человек, и в этот раз не только как зритель. Экстремальная медитация помогла Року быстрее встать на ноги, а мои мази сделали так, что сломанные кости снова стали целыми, не говоря уже про зажившие мышцы и восстановившиеся органы. Так ли стал моим постоянным соперником, к которому часто присоединялся Гай, чтобы погонять нас или показать приемы из других видимых им школ, а еще они на пару помогали мне с моим стилем четырех рук. Послушай, Наки, я, конечно, не жалуюсь. Нет, я не хочу сказать, что ты меня жалеешь, так как я не вернулся еще к своей прошлой форме, но почему ты не пользуешься своей силой? Задал мне вопрос Рок, когда мы вечером убирали за собой мусор, после тренировки и отдыха на пляже. Сила, а чем это ты? Не понял я сразу, о чем говорит Ли, все еще находясь в грезах от недавнего обилия купальников, ведь с недавних пор на наших играх стали появляться зрители и болельщик, из-за чего мы уже подумывали перебраться на новое место. Ты, конечно, настучал мне по голове на отборочных, но я хорошо помню, что на арене ты был гораздо быстрее и сильнее. Неужели и у тебя есть техника, делающая тебя временно сильнее? В этот раз Рок нормально объяснил, что его волновало, да так, что и до моих расплавившихся мозгов дошло. Правда, меня слегка напугал его маниакальный взгляд, когда он говорил якобы о моей тайной технике. Хе, ну так-то секрета нет, но я попрошу об этом не распространяться. Хорошо, я понял, я никому не расскажу о твоем секрете, воскликнул Рок, чем только привлек к нам внимание еще не разошедшихся зевак. Тяжело вздохнув, я посмотрел на парня, взглядом передавая ему то, что я о нем думаю. Хорошо еще, что ли хватило мозгов понять свою ошибку и закрыть руками себе рот, при этом только ногами продолжая собирать мусор в мешок, что меня рассмешило, из-за чего я не смог долго злиться на Густобровика. Как я уже сказал, никакого секрета нет, точнее нет техники, делающей меня сильнее. Вот, видишь, у меня на руках и ногах браслеты, говоря это, я помахал перед Ли рукой, на которой было упомянутое украшение. Раньше у меня на руках всегда была оплетка из растительной веревки, как у тебя бинты, но ее тяжело было носить постоянно, не снимая, поэтому пришлось заменить ее на браслеты с более простым дизайном. Тебе, конечно, будет тяжело поверить, но эти четыре браслета и пояс – это мой костюм, который наоборот запирает почти всю мою силу. Запирает? Не делает тебя сильнее? Видимо, не поняв мои слова, переспросил Рок. Да, это можно сказать мой тренировочный костюм, который увеличивает сопротивление воздуха, из-за чего мне становится тяжелее двигаться. Попытался я на этот раз объяснить более простыми словами, так, чтобы ли меня понял. А разве может такое быть, что костюм у тебя тренировочный, но и запирает твою силу? Переспросил ли момент, который ему был непонятен. Ну, у тебя же есть утяжелители. С ними ты медленнее передвигаешься, но они постепенно делают тебя сильнее. Так у тебя в браслетах утяжелители? Здорово, они такие маленькие. А сколько они весят? Обрадовался Рок, наконец, поняв, о чем мы разговариваем. Не совсем. О, знаю. Помнишь, мы сегодня плавали на перегонки? Так вот, скажи, тебе тяжелее было двигаться в воде? Нашел я простой пример того, как работает мой костюм. Ну, наверное. Неуверенно ответил Ли, смотря на воду и вспоминая сегодняшний день. А теперь представь, что ты бы двигался не в воде, а скажем, к примеру, в болоте. Ты бы смог бы так же быстро плавать, перебирая руками и ногами. Я не пробовал, но думаю, я понял, о чем ты говоришь. Задумавшись, ответил Рок. Это хорошо. Ну, вот теперь, когда ты понял, о чем я говорю, тебе будет проще понять, откуда появилась моя сила, ведь этот костюм я начал носить еще до академии. Как видишь, проблем с передвижением у меня никаких нет, а ведь костюм работает, а сопротивление в нем давно уже не как у воды и болота. Постой, а сколько у тебя печатей, если ты снял тогда только 3? Услышав совершенно нежданный вопрос, я понял, что до Ли стало доходить, что я тогда не показал всей своей силы, хоть он и дрался против меня с открытыми пятыми вратами. Вот только, количество снятых печатей и открытых врат не стоило рассматривать как одинаковое усиление, ведь последние врата давали гораздо больше мощи, чем все предыдущие вместе взятые, а вот сила первой и десятой печати была одинаковой. Если честно, то не факт, что я сейчас бы победил Ли, если бы он открыл все врата, а я снял все печати, но это только при условии, если бы у нас были одинаковые умения. Со стороны могло показаться, что мы, пусть не всегда серьезно, но готовимся к турниру, и у нас нет никаких проблем, вот только это было не так. Если по части тайбзюцу и сюрикен-бзюцу у нас были хорошие старшие товарищи и учителя, то с техниками ниндзюцу у нас возникли проблемы. Нарука, когда еще увидела сражение Тимари, загорелась желанием выучить одну из стихийных техник, а когда же она узнала, что у нее такая же предрасположенность к ветру, то остановить девочку на ее пути к самосовершенствованию уже было невозможно. Ну, а так как Хината не хотела отставать от любимой подруги, то и она захотела добавить проявление стихии к своему стилю. Так как кроме меня никто из младшего поколения не знал, с чего начинать осваивать изучение стихии, девочки решили обратиться за помощью к наставникам. К сожалению, у Анка было только сродство с огнем, поэтому она не могла помочь девочкам с обучением, а вот у Гая обнаружилось сродство с молнией. Такая же стихия была и у Хинаты, вот только в случае с зеленым зверем обнаружение сродства не значило, что он вмиг станет хорошим пользователем и наставником в ниндзюцу. В отличие от своего вечного соперника, Гай почти не уделял внимания тренировкам со стихией, а все из-за того, что сродство было минимальным. Вот поэтому густобровый наставник предпочел развивать переданную его отцом запретную технику, вместо того, чтобы заняться освоением молнии и запускать сейчас максимум искры вместо полноценных разрядов, как у Какаши. Ха-ха, ну, вы нашли, кого просить о помощи. Посмеялась над нами Анка, когда Гай говорил о сродстве со своей стихией. Зато я знаю, к кому можно обратиться за помощью в освоении этой стихии, возразил Гай, не собираясь так просто сдаваться. Позволь угадаю, это одноглазый парень, который постоянно опаздывает и не относится серьезно к чужим тренировкам. Точно, наверное, это Какаши. А что если так, сказал Гай и встал напротив Анка. Хоть визуально ничего не происходило, но мы все почувствовали, как между наставниками начал искриться воздух. Ничего, но ты, наверное, забыл, что у него есть и свои ученики, а значит, он не будет учить ученика другого наставника, особенно перед турниром. Да и с его ленью я не уверена, что из него получился бы хороший учитель. Ладно, ты права, отступил Гай, признав, что он слегка погорячился. Знаете, у меня есть один должник, который будет хорошим учителем для Хинаты. Правда, из-за его работы он не сможет уделять ей много времени, но основам точно обучит. Улыбаясь, сказал Анка, предвкушая, как будет требовать возвращения долга со своего знакомого. Если с молнией разобрались, «Значит, нам осталось найти человека с родством со стихией ветра», – задумчиво проговорил Гай, смотря в сторону, с надеждой ожидающей решения взрослых, Нарука. «Ну, из нормальных джонинов я знаю только Асума, но с ним такая же проблема, как и с Какаши, поэтому у меня нет кандидатов в учителя. Ха, а я вот вспомнил про одного джонина. Правда, он мечник, но зато он сможет научить Нарука добавлять ветер к ее сюрикенам. А ведь действительно, на освоение техники на достойном уровне одного месяца может не хватить. А вот если Нарука научится запускать теневые сюрикены с поддержкой ветра, то их разрушающая мощь сразу шагнет на следующий уровень. К тому же, такое манипулирование чакрой ветра поможет лучше понять стихию, а дальнейшее изучение техник станет гораздо проще. Хорошо еще, что никто из них не заикнулся о том, чтобы попросить помощи в обучении у крестного Нарука, а ведь в том, что наставники узнали Джираю, я был уверен. К тому же нам и так повезло, что в друзьях у Гая и Анка нашлись люди с нужным родством к стихиям, иначе пришлось бы самостоятельно изучать основы или все же просить помощи у неприятных личностей или идти на поклон к Хокаге. А ведь чтобы отдать ему долг, придется его спасать от самоубийства. Да уж, Хинате и Нарука не повезло родиться в стране огня, ведь среди местных шиноби было сложно найти владельцев других стихий, не считая тех, у кого вместо огня было сродство с землей. Как ни странно, но на втором месте стояла именно эта стихия, если не принимать во внимание тех шиноби, кто вообще не обладал родством, и у кого был маленький потенциал или тех, кого устраивала уникальность техник их клана и они не хотели развиваться дальше. Так-то стихийные техники были не у каждого джонина, поэтому о серьезной статистике можно было не говорить, поэтому нам еще повезло, что наши наставники хотя бы понимали, что лучше учиться у практиков, а не теоретиков, у которых к тому же другая стихия или ее вообще нет. Первоначальным обучением девочек занялись настоящие профессионалы. Гай уговорил знакомого Шираку Махаиму провести для Нарука несколько уроков по освоению стихии, ну а после новый наставник и сам втянулся в их занятия, ведь обучая первого ученика он и сам лучше познавал ветер, с которым было туго в нашей деревне. Временным наставником Хинаты стал должник Анка, которым оказался капитан Анбу, Зо. Такого гостя мы точно не ожидали увидеть на наших тренировках, но как ни странно, но вне работы он оказался нормальным мужиком, и единственной его странностью было то, что он попросил нас звать его котом, оставаясь все это время в своей маске. С такими учителями, уверен, у Нарука и Хинаты не возникнет проблем освоить основы стихийных техник, а вот для дальнейшего их развития я подготовлю им подарки. С обучающим материалом по техникам молнии мне поможет скопированная библиотека деревни Скрытого Облака, в особенности техники их Каге. Не знаю, сможет ли Хината выучить стихийный доспех, а вот технику концентрации молнии на кончиках пальцев она точно изучит. Если подумать, то эта техника отлично ляжет на клановый стиль Хьюга, ведь их движения очень похожи и мне страшно даже представить, какого монстра мы можем вырастить. С поиском техник для Нарука пришлось повозиться, но я остановился на, как мне кажется, отличном варианте. Кроме упомянутых ранее наставниками людей, в Конохе есть еще шиноби, использующие футон, и в их число входит Хирузин, освоивший все 5 стихий. Но я хотел упомянуть не Хокаге, а его тень, Данза, у которого как раз ветер является основной стихией. Меня очень привлекли его вакуумные техники, а в особенности вакуумное лезвие, техника, покрывающая любое оружие воздушной оболочкой. Эта техника похожа на другую технику, которой сейчас обучается Нарука, но она более универсальная. Да, большинство упомянутых техник имеют высокий ранг, но и подарок я вручать собираюсь не полностью, а по частям, при этом показав стопку свитков, которые подруги со временем получат, если не будут лениться. Но, а так как им до этого еще расти и расти, то с первым подарком можно еще повременить, как минимум до конца месяца, когда Нарука и Хината освоится с трансформацией чакры в стихийную чакру. Пока что же, им нужно сосредоточиться на занятиях с наставниками, а остальным генинам остается только наблюдать со стороны и продолжать тренироваться, надеясь, что и им наставник в будущем найдет подобного учителя. После того, как Рок поправился, а Нарука с Хинатой ушли на индивидуальные тренировки, Ниджи и Тентин ожидали, что их тренировочный ад продолжится, но у Гая были на них другие планы. Зеленым зверям настолько понравились новые тренировки, когда им нужно было не только бороться со стихией, но и преодолевать себя, что они затащили на общую медитацию и остальных членов своей команды. Поначалу генинам показалась хорошей идеей заменить несколько часов тяжелых тренировок на спокойную медитацию, ведь для них такой вариант развития был предпочтительнее, но оказалось, что Гай решил наверстать после отдыха упущенное время. В планах я видел у него засунуть в водопад бревна и камни, для более глубокой медитации, а сейчас же он просто решил остановиться на увеличении нагрузок на тренировках и доведении занятий почти до 24 часов, раз уж их мышцы и так несколько часов отдыхают. Глава 25. Турнир. Наступил август, а значит, закончились наши разнообразные тренировки, а заодно и наш летний отпуск. В этот раз мы не впахивали без остановки до последнего дня, оставляя время на отдых, но из-за сторонней помощи мы смогли добиться гораздо лучшего результата за столь короткий срок. Вот только все тренировки уже позади, а значит, можно уже не переживать, сделали ли мы достаточно или нет, а нужно настроиться на красивое выступление и постараться не вылететь во втором туре. Почему во втором, а не первом? А все из-за того, что с первыми соперниками мы точно сможем справиться, поэтому нужно сделать это красиво. Как и планировалось, уже с самого утра на зрительских трибунах стали собираться целые толпы зрителей, а вот среди участников к назначенному времени на арене был неполный комплект генинов. Да, и пофиг на опаздывающего Учиха, ведь и без него зрители нас тепло приветствуют. Ну а следом за приветствующими словами Хокаге турнир официально начался с дополнительных боев. Прежде чем мы поднялись в зону ожидания, судья ответил Кибе, что если Саске не успеет появиться вовремя, то его дисквалифицируют. Ну а после его ухода на арене осталось стоять только 3 человека. И если судья точно никуда не собирался в ближайшее время уходить, то Нарука и Шина нужно было разобраться, кто из них продолжит и дальше участвовать в турнире, а кто покинет его, не успев поучаствовать в основной сетке. После начала соревнования Нарука пришлось действовать быстро, так как она не собиралась недооценивать способности нашего друга. Призвав Юми, Узумаки поделилась с ней своей чакрой, чтобы подвесить рядом с собой дюжину огненных шаров. Какие бы силы или мутации не были у жуков, но у них все также оставалась уязвимость к огню. В будущем Шина может быть и вырастет жуков с иммунитетом к жару, но сейчас Нарука была одним из немногих генинов, кого парню было сложно победить даже с хитрыми приемами. Как бы Шина не был крут в прошлом бою, но этот бой он начал с отступления, убегая от огненных шаров и прячась за деревьями. Пробежав почти полный круг по краю арены, Абурами дождался, когда последний шар врежется в очередное дерево и подожжет его, после чего сам ринулся в сторону Нарука, чтобы подсадить ей своих жуков. До этого момента Узумаки еще ни разу не показывала своих успехов в тайдзюцу, отчего все считали ее мастером только дальнего боя, но оказавшись сейчас в затруднительном положении, она все так же не раскрыла все свои возможности. Как и ее хозяйка, Юми все это время была на чеку, поэтому заранее подготовила еще пару шаров, которые не заметил Шина и поэтому, вылетев из-за спины Нарука, они врезались в не успевшего увернуться парня. Вот только рано было праздновать победу, ведь Абурами был не так прост и послал вместо себя клона из жуков. Пожертвовав большим количеством насекомых, Шина спрятался за деревом и оказался в слепой зоне у девушки, и именно поэтому смог беспрепятственно подобраться к ней сзади. К сожалению, Шина не смог увидеть, что после убийства клона на губах у Нарука появилась лукавая улыбка, а также он не видел, как она складывает перед собой ручные печати. Не успел парень нанести свой решающий удар, как ему пришлось отскочить назад и постараться поставить между собой и девушкой живой щит. Оказывается, что не только Шина придумал план с отвлечением, но и Нарука, которая заманила соперника на открытое место и воспользовалась комбинированной техникой. Огонек Юми не смог бы помешать парню добраться до девчонки, даже если ему пришлось бы пожертвовать частью своих жуков, а вот усиленный ветром огонь смог заставить Шина передумать и постараться хотя бы уцелеть. В самый последний момент Нарука пришлось изменить траекторию огненного дыхания, чтобы то не превратило ее друга в головешку, но даже так Абурами сумел заработать несколько ожогов, и это после того, как огонь просочился через доспех из насекомых. После такого приема у Шина уже не осталось никаких возражений, чтобы признать себя проигравшим и пожать руку победительнице, когда она помогала другу встать на ноги. Следующими на арену вышли Тимари и Шикамару, которому было лень спускаться вниз и который думал сразу сдаться, чтобы не ходить туда-сюда. Вот только, как бы он ни ворчал, но ему пришлось встретиться лицом к лицу со своим соперником. Ну а дальше начались еще одни догонялки, в которых снова парень убегает от девушки. К несчастью, после прошлой поры участников количество деревьев, за которыми можно было спрятаться, изрядно сократилось. После же режущего ветра от Тимари их можно было пересчитать по пальцам одной руки, в то время как неостывшие угли разгорелись с новой силой, уменьшая и без того небольшое количество мест, где можно было переждать буйство огня и ветра. Еще одним недостатком дополнительного боя для парня было время. В отличие от основных боев турнира, это сражение должно было завершиться за 10 минут, а это значит, что у Шикамару не было возможности спокойно продумать детали своего боя и ему приходилось действовать быстро. «Наки, как ты думаешь, Шикамару победит?» — спросила у меня Нарука, болея за Генина из своей деревни. «Вряд ли, он слишком глуп для таких сражений», — ответил я ей, продолжая лениво смотреть за тем, как Тимари гоняет парня по арене. «Глуп, а я думала, он гений стратегии. Я слышала, что его Сёги не может победить даже его наставник», — недоуменно переспросила Нарука у меня. «Нашлась чем сравнить настоящий бой. Пусть в Сёги каждая фигура может ходить по-своему, а при перевороте вариантов становится больше, вот только все они должны придерживаться правил. Для Шикамару эта игра как отдых, ведь выучив определенное количество комбинаций, он начинает думать только тогда, когда видит новый ход противника. Если же играть с одним и тем же человеком, то однажды ты сможешь выучить все его ходы, а значит, твой прогресс тоже однажды остановится. Тогда я не понимаю, почему ты называешь его глупым, раз он смог выучить столько ходов, чтобы не думать над каждым своим шагом», — переспросила у меня Нарука, так и не поняв, к чему я клоню. «Хех, знаешь, для таких как он тяжело играть против новичков или тех, кто еще не разобрался в правилах, ведь каждый их ход ломает любую стратегию. Вот и сейчас Шикамару должен сражаться с тем, кто не хочет играть по его правилам, а ведь и ее можно назвать стратегом». Говоря это, я кивнул в сторону арены, где Тимари не давала парню времени на передышку. «Кажется, я начинаю понимать», — кивнула сама себе Нарука. «Если Шикамару играет в Сёги, то Тимари играет в волейбол, сбивая своим мячом все его фигуры. КХМ, ну, суть ты уловила правильно. Пока Шикамару не научится думать нестандартно, он так и продолжит проигрывать в боях. Вот поэтому давай посмотрим, сумеет ли он продумать свою стратегию или будет разбит, не разобравшись с новыми правилами игры». Пока мы говорили, сражение на арене продолжало идти в одни ворота, но временные рамки с каждой минутой заставляли участников думать о других стратегиях, чтобы не закончить бой на ничьей. Так Тимари, расчистив от деревьев сторону с тенью от стены, скрылась за веером, чтобы воспользоваться придуманным планом. Спустя секунду, из-за веера выбежало уже две девушки и, обежав полукруг, они направились к Шикамару с разных сторон. Что же, финал сражения мне понравился, ведь в нем два стратега смогли показать всем, что даже в столь напряженном бою, их головы все так же остаются холодными. Показывая все это время только одну тень, Шикамару смог поймать в нее сразу двух людей, вытянув ее в двух направлениях от себя. К его очередному несчастью, Тимари продумала даже момент с попаданием в ловушку и воспользовалась обстановкой. Запущенный ею ранее ветер смог на секунду воспламенить тлеющие угли, отчего соединяющая ее с парнем тень порвалась. Воспользовавшись шансом, Тимари сделала еще один шаг вперед и замахнулась своим сложенным веером, но перед тем, как железо столкнулось с головой парня, Шикамару выкрикнул, что сдается. Воспользовавшись тем, что девчонка вздрогнула, Нара еще раз поймал в свою технику Тимари, при этом отпустив клона. Не став отказываться от своих слов, Шикамару пояснил, что последние силы он потратил на то, чтобы его не ударили по голове, а так он уже пуст и не может больше поддерживать свою технику. Что же, Шикамару, хоть и проигрывал весь раунд, но все же смог закончить сражение по своим правилам, хоть в итоге и проиграл. Зато теперь всем, в том числе и мне, этот бой будет напоминанием, что сюрприза можно ожидать даже от ленивого мыслителя и созерцателя облаков. Ну а также, их столкновение напрямую говорит нам, что против грубой силы не всегда может помочь даже самый лучший план. Пока Шикамару поднимался в комнату ожидания, Нарука пришлось снова спуститься вниз, чтобы судья, наконец-то, определился с первым победителем четвертьфинала. Как бы странно это ни выглядело, но на арене встретились две блондинки, причем у обоих у них имеется сродство со стихией ветра. Ну, а так как Нарука собиралась узнать, кто из них лучше и чей ветер сильнее, то она отказалась в этом раунде от помощи призывного животного, и она не отступит от своих слов, даже если это ее решение будет стоить ей победы. После резкого заявления Нарука я ожидал сходу увидеть дуэль двух шиноби с техниками ветра, но вместо этого Тимари пришлось защищаться от шквала теневых сюрикенов. Вот только у Кунайчи не получилось долго насмехаться над девочкой, ведь стоило ей расслабиться, как на руке появился первый порез от прилетевшего из-за спины чакрама. Нарука, закидывая соперницу сюрикенами, нашла время запустить свое кольцо в стену, а благодаря воздушной подушке выросший диск без шума смог отскочить от нее и рикошетом задел соперницу. После первой пролитой крови началась настоящая психологическая атака, ведь к первому чакраму присоединился второй, а за ним третий и так далее. Вот только в отличие от обычного оружия диски Узумаки не собирались замедляться или вовсе останавливаться после нескольких рикошетов, а продолжали летать по арене. Но это было еще не все, ведь чередуя остроту лезвия и воздушного покрытия, Нарука делала так, что ее чакрамы могли передвигаться совершенно бесшумно или, наоборот, с громким звоном отскакивали от стен, отвлекая Тимари от направления, с которого приближалось опасное лезвие. Хуже всего стало после того, как в игру вступил восьмой диск, и им стало не хватать места, из-за чего они стали сталкиваться между собой, из-за чего за ними стало практически невозможно уследить. Вот тогда, когда на поле стало звенеть без остановки железо, настал момент, когда Нарука стала применять в бою простую технику ветра, подгоняя новые запущенные сюрикены. В отличие от них чакрамы все также продолжали летать по своей траектории, разрезая даже встречный ветер, но, из-за того, что две блондинки не стеснялись пользоваться техниками, на арене появились еще и сталкивающиеся смерчи, несущие в себе множество острых звездочек и ножей. Несмотря на полный хаос на арене, кунайчи были в относительной безопасности, находясь каждая в своем центре смерча, и только летающие диски нарушали их уединение. Могло даже показаться, что такое хрупкое равновесие продлится еще долго, несмотря даже на множество мелких порезов на теле и конечностях Тимари, но у всего есть как начало, так и конец. Вот и в этом противостоянии настал момент, когда, казалось бы, понятные траектории чакрамов вдруг изменятся, и все диски внезапно полетят в сторону кунайчи из деревни песка. В момент, когда Тимари поняла, что от всех дисков ей не отбиться и не увернуться, она от испуга прикрыла глаза, ожидая скорую расправу, но почувствовала только множество тупых ударов, которые ее ненадолго вырубили. Когда же девушка пришла снова в сознание, она поняла, что все уже закончилось, а она сама по-прежнему еще дышит. Тимари тогда уже было совершенно неважно, что она проиграла бой, главное было то, что она все еще была жива. Вот такой маленькой личной драмой закончился первый раунд, а значит, можно было, наконец, переходить к следующему бою. Ну, или пропустить его, так как местная звездочка так и не появилась на арене. После небольшой паузы судья объявил, что по техническим причинам бой Гаары против Саски был временно отложен и поэтому попросил следующую пару участников спуститься на арену. Наки, вперед! Покажи всем силу своей юности, надери ему задницу. Такие я услышал крики с трибун, перекрывшие весь недовольный ропот, когда вместо прошлой поры на арену спустились мы. Задрав голову, я даже не удивился, когда в крикунах узнал ли Гая и Анка, которые даже не думали сдерживаться, выкрикивая все эти подбадривающие слова. Помахав им рукой в ответ, я перевел обратно свой взгляд на своего соперника, которому тоже было некомфортно чувствовать себя заменой главного боя этого турнира. «Знаешь, мне как-то не хочется сражаться на потеху таких зрителей». Говоря это, я протянул Кибе руку. «Давай забудем о них и просто сразимся в свое удовольствие», — договорил я, все так же продолжая держать руку перед собой. Поколебавшись немного, парень сделал шаг мне навстречу и с улыбкой, напоминающей оскал, крепко пожал мне руку. «Согласен. Но знай, на этот раз победа будет за мной. Хех, я рад, что ты уверен в себе, но мы еще посмотрим, кто останется в конце на ногах». Не отступив, я также ответил крепким рукопожатием, улыбаясь ничуть не хуже, чем мой соперник. После того, как судья объявил начало боя, Киба в этот раз не спешил начать сражение с первой секунды, а стал относительно спокойно применять техники клана. Хотя, спокойно, это если судить по темпераменту клану Инузука. А так парень даже очень шустро создал своего клона из Акамару и принял звериный облик. Не отставая от соперника, Я тоже не стал стоять спокойно, а, как и мой соперник, принялся становиться наполовину зверем. Еще до того, как я спустился вниз, я позвал себе на помощь компаньона Робки, поэтому не потерял лишних мгновений на призыв животного, а сразу стал объединяться с ним. Вот только если Киба только отрастил себе когти и зубы, мое превращение зашло куда дальше и было более зрелищным. Когда же рассеялся дым от техник, на арене вместо шиноби и животных остались стоять два человека-зверя и один оборотень, у которого в облике было куда больше мохнатости, чем у первой парочки вместе взятой. Сравнение наших трансформаций началось со скоростных приемов. Пользуясь тем, что у Кибы есть клон, парень попытался загнать меня в угол, но благодаря возросшей гибкости у меня получалось легко избегать атак с разных сторон, а также игнорировать стены, переводя наши догонялки на них. А вообще было интересно сравнить наши техники, ведь хоть частично они были похожи, но основа была совершенно разной. Сливаясь с Робки, я становлюсь в нашем дуэте первым пилотом, оставаясь в своем сознании, оставляя на зверя большинство пассивных действий. Примером тому служит звериное чувство опасности, которое у человека притуплено или задвинуто на задний план разумом. В слиянии это чувство у меня тоже пробуждается, но оно все так же не является моим, а приходит ко мне от Робки через нашу связь, и уже опираясь на его подсказку, я могу вовремя реагировать на опасность. Трансформация у Кибы происходит по другому принципу. Пробуждая свои звериные инстинкты, ему приходится бороться с ними постоянно, даже когда он не пользуется своими техниками, что приводит к нарушению восприятия. Хорошо еще, что Инузука за время существования клана смогли подобрать тренировки, чтобы держать своего зверя на привязи, из-за чего их можно считать относительно адекватными, но это сделало их и слабее. Борясь все время с пробужденным зверем, Инузука постепенно пропитываются страхом к нему, боясь того, что он вырвется на свободу, из-за чего сильно замедляется их объединение со зверем. Впрочем, с этой проблемой им помогает разобраться их компаньон, перед которыми Инузука приходится показывать свою важность, из-за чего они постепенно учатся подавлять силой своего зверя, а только после работать с ним. Вот так и выходит, что у меня со зверем некий симбиоз, в котором я могу оставаться собой, а у Кибы вечная борьба за место альфы, а это значит, что при слиянии мои силы могут быть легко увеличены, в то время как всегда уставший зверь Кибы с неохотой помогает. Вот только, не стоит забывать про собак клана, которые уже с детства становятся верными помощниками и нивелируют слабость шиноби во время их обучения. У клана Инузука долгий путь совершенствования, но зато в конце можно прийти к единству с собой и с диким зверем внутри себя, если, конечно, не сдаваться до самого конца. Правда, им и самим неизвестно, когда наступит этот конец. Играя в догонялки с Кибой и Акамару, я немного увлекся, наблюдая за тем, как у соперника постепенно съезжает контроль над своими инстинктами. Если поначалу от Кибы можно было ожидать разумных действий, то постепенно парень превращался в бешеного зверя, что не может угнаться за добычей. Хотя, в его поддержку могу сказать, что хоть Киба и стал нападать более прямолинейно, но зато стал больше полагаться на инстинкты, которые позволили ему задеть меня пару раз. Только получив пару царапин, я вспомнил, что мы еще на арене и, увернувшись от зубов Кибы, я отправил его пинком полетать до соседней стены. Правда, это его не вырубило, но хотя бы позволило сбросить наваждение. Укусив себя за руку, Киба окончательно вернул себе контроль и стал действовать разумнее. Поняв наконец-то, что не может меня догнать или попасть по мне своей техникой, юный Инузука решил прибегнуть к своей козырной карте, которую хотел попридержать до финала турнира. Позвав Акамару, Киба применил очередную технику клана, использовав ручную печать. «Превращение в двуглавого волка», — произнес Киба название техники, объединившись, как и я со своим компаньоном, но оставив ему голову, который он мог самостоятельно управлять. Ну а главным различием в наших техниках был размер, который у Инузука с собакой оказался огромным. Вот только не стоило забывать, что горностая сложно напугать таким фокусом, ведь даже в природе он может убить зверя в несколько раз больше, чем он сам. Посчитав, что раз уж Киба решил стать зверем, а не просто подражать ему, я тоже решил не отставать от него. До этого у меня была шикарная грива до лопаток, вместе с шерстью на руках и ногах, что говорило о моей нечеловечности. Сейчас же, после того, как я перешел на следующий этап объединения, от человека у меня остался только гуманоидный вид. Мое лицо превратилось в морду с множеством острых зубов, вся кожа спряталась за выросшим мехом, а мою слегка сгорбленную стойку теперь балансировал пушистый хвост. Зарычав на соперника в ответ, я дождался, пока тот не прыгнет на меня с очередным вращением, на что я не стал отступать или уходить в сторону, а наоборот ринулся вперед. Подлетая к двухголовому волку, я зацепился за него, подстроившись под движение, а после, как приклеенный, продолжил полет вместе с ним. Когда же мы, отскочив от земли, а после от стены остановились, любой зритель мог увидеть, что на белоснежном мехе появилось темное пятно в районе загривка, а если приглядеться, то можно было увидеть, как я устроился на противнике, вцепившись в него клыками и когтями, пустив при этом ему кровь. С этого момента можно было считать, что я победил, ведь как бы впоследствии ни крутился волк, как бы ни старался сбросить меня с себя или приложить меня об стену, я так и не отпустил свою жертву. Лучшим выбором было бы отменить технику, чтобы я потерял опору, но Киба решил потратить всю свою чакру на борьбу с неизбежным финалом, что и привело к его проигрышу. После ураганной битвы судья объявил меня победителем, когда Киба уже не мог стоять из-за истощения, как и Акамару. Ну а дальше на арену была вызвана последняя пара участников, и в отличие от нас их приветствовали громкими аплодисментами, ведь мы смогли показать хорошее шоу с отличными разрушениями, из-за чего позабылся перенесенный бой. Хината вышла на арену последней, но при этом нельзя было сказать, что она самая слабая кунаичи среди сегодняшних участниц, особенно после нашей тренировки. Ну а напротив нее встал Канкура с его марионеткой. Если парня можно было не опасаться, даже при том, что он был на несколько лет старше нас, то его кукла могла доставить проблем даже Джонинам. Вот только, несмотря на мастерство кукольника, парню, можно сказать, не повезло вдвойне, ведь благодаря Бейкугану, Хьюга могла с легкостью распознать фальшивку и видела в реальном времени все нити чакры. Понятное дело, фокус с подменой не прошел, и Канкура пришлось отступать, ведь Хината, обогнув марионетку, попыталась напасть на сверток позади нее. Обойдя первую ловушку, кунаичи оказалась во второй, ведь нацелившись сразу на победу, она оставила врага позади себя, чем и поспешил воспользоваться кукольник. Правда, и этому плану не суждено было сбыться, ведь Хината порвала нити чакры, которые Канкура пытался спрятать и напасть с помощью марионетки сзади на девочку. Можно было посчитать, что порвав нити, Хьюга автоматически стала победителем сражения, но все оказалось не столь банально, ведь у Канкура не заняло много времени вернуть контроль над марионеткой и накинуть на нее еще несколько управляющих нитей, раз уж теперь не нужно было прятаться. Вот так и получилось, что, поспешив, Хината оказалась с опасным врагом за спиной, при том, что из парня нельзя было спускать взгляд, а все из-за второй специализации деревни песка. Наши занятия с Анко порой были веселыми, а порой страшными, но они всегда несли в себе какой-то смысл, но главное, в чем они были похожи, это в том, чтобы помочь нам в первую очередь выжить, а уже потом и победить. Вот и к занятию с ядами, Митараши подошла с той же дотошностью. Нет, наш организм не приобрел иммунитет ко всем ядам, но зато смог выработать антитела к множеству компонентов, а к другим получил сопротивление. Но даже так, Анка учила нас не рисковать и избегать даже царапин, если не уверен, что оружие противника не смазано ядом, и этот урок мы усвоили хорошо, ведь даже до обезьяны бы дошло, что тихие атаки самые страшные, особенно когда ты раз за разом падаешь на тренировках, не способный пошевелить мускулом, а рядом сидит твой наставник, с улыбкой поедающий твою порцию вкусняшек. И что же ты теперь будешь делать? На кого из нас нападешь или лучше убежишь? Назвав это отступлением, стал с ехицей издеваться над противницей Канкура, не спеша нападать, так как чувствовал себя уже победителем. «Молчишь? Что же, тогда я начну первым», — сказал парень, а после пошевелил пальцами, заставив свою марионетку напасть на Хинату сзади. Вот только Хьюга не просто так стояла на месте, а концентрируя чакру на своей руке, она готовила свою атаку. Сделав резкое движение, кунаичи схватила невидимую обычным взглядом нить чакры, сжав ее в кулаке. «Не поможет. Даже если ты порвешь одну нить, есть еще и другие, поэтому моя марионетка не остановится», — победно сказал Канкура, широко улыбаясь. «Разряд», — прошептала Хината, сложив левой рукой печать концентрации, тогда как в правой руке появились молнии. Но и это не было концом, ведь стоило разряду только появиться, как он нашел отличный проводник и понеся по нему к своей цели. У Конкура уже не осталось времени, чтобы разорвать нити, избавившись тем самым от опасности, поэтому он успел только испугаться, когда молнии чакры настигли его. Забившись в судорогах, Конкура уже не мог думать ни о каком контроле марионетки, из-за чего та свалилась позади Хинаты, которая даже не повернулась все это время в сторону куклы. Убедившись, что противник без сознания, Кунаичи отключила свой бейкуган и, расслабившись, выпрямилась, чтобы насладиться победой. Вот только, до того как был объявлен победитель, по руке поджаренного парня пробежал остаточный разряд, из-за чего он дернул пальцев, а из-за этого дернулась конечность марионетки. Вроде бы и что могло случиться в таком случае, да ничего, если бы не то, что все оружие в кукле было пропитано ядом, и если бы Кунаичи сразу отошла от опасной игрушки сразу. Вот только поздно думать о не случившемся событии, ведь все уже произошло и теперь на песке арены лежит не один повершенный шиноби, а сразу два. Вот так и получилось, что вместо одного победителя у нас их вообще нет. Правда, я не завидую Хинате, ведь мало того, что она так глупо проиграла, так я точно уверен, что ей придется пройти углубленный курс по ядам атанка в качестве наказания за то, что ослабила бдительность с шиноби и суны. Спустя 5 сражений, наконец, настало время главного боя, который ждут большинство зрителей, и который уже раз откладывался, из-за опоздания последнего участника. Вот только Саски как не было, так до сих пор и нет. А самое забавное заключается в том, что неважно, какое решение примет Хокаге, он по-любому будет неправ, ведь если он угодит толпе, то нарушит правила на глазах у шиноби, а если соблюдет их, то получит кучу гневных отзывов и потеряет часть заказчиков. Хирузин, дав Какаше и Саске еще 10 минут, чтобы они успели к сражению, был вынужден объявить победителем Гаару, так как ученик с его наставником так и не появились на арене. А ведь все могло пойти по-другому, если бы участники дрались хотя бы в полсилы, растянув свои бои. Вот только, даже со всеми перерывами, все бои заняли не больше 2 часов, поэтому, все кто знают Какаши, были точно уверены, что можно было его и не ждать эти 10 минут. Так как в последнем бою вылетело сразу 2 человека, я опасался, что организаторы в качестве извинения устроят под конец королевскую битву, все против всех, но мне повезло, и формат соревнования остался прежним. Ну а Гаари было безразлично решение судьи, так как он уже вышел на арену и ждал своего соперника, и ему уже не важно было, кто им будет. На арену Нарука спустилась все так же с Юми, надеясь на ее помощь, ведь Узумаки предстояло выступить против Джинчурики, к тому же не совсем психически стабильного. Сразу запустив в полет чакрамы, Кунаичи стала бомбардировать барьер соперника, убеждаясь в том, что простыми приемами ей с Гаарой не справиться. Парень же, такое ощущение, что был не с нами, как будто бы он сейчас решал наиважнейшие вопросы вселенной, например, что съесть на завтра на обед. Запустив в полет все свои чакрамы, Нарука стала добавлять к ним технику ветра, ускоряя свои снаряды, из-за чего Гаара наконец обратил на нее свое внимание. Добавив на арену еще больше песка из своей бутылки, песчаный парень стал не только защищаться, но и нападать, запустив в противника песчаную волну. Увидев же, наконец, пущенный в них песок, Нарука с Юми только улыбнулись и стали применять совместную технику. Прикрыв глаза, Нарука вдохнула полную грудь воздуха, складывая печати, а потом выпустила его обратно, объединяя свою технику вместе с огнеметом лисички. Получившееся голубое пламя ринулось навстречу песчаной волне и остановило ее движение, из-за чего вместо 2 непохожих техник на арене появилась стеклянная статуя. Могу сказать, что такого точно никто не ожидал, что вместо противостояния, 2 техники объединятся, создав что-то новое. Да, и честно сказать, красиво получилось, ведь не каждый день можно увидеть застывшие на миг движения, особенно когда оно переливается всеми цветами радуги, из-за преломляющихся солнечных лучей, что попали на грани статуи. Как бы красиво не было застывшее мгновение, но уже через 2 секунд стекло начало трескаться, а еще через 5 осыпалось осколками на арене, превратившись из произведения в обычный мусор. В то время застыли на месте не только участники турнира, но и все зрители, как будто бы стараясь как можно дольше продлить сказочный миг, но все нарушил порыв ветра, после которого на арене появились 2 уже нежданных участника. Ясное дело, что из-за такого грубого вмешательства бой был поставлен на паузу, но, Несмотря на нарушение, судья не спешил вмешиваться. Пока Сарутоби быстро думал, как выйти из такой ситуации, зрители разделились на два лагеря. Одни требовали убрать нарушителей и продолжить бой, в то время как вторые кричали, чтобы Саски сразился с Гаарой. Вот только, по сути, у Хокаге и не было никакого выбора, как поддержать первых, ведь если его решение с переносом сражения люди еще могли понять, то изменить правила в пользу одному участнику ему никто бы не позволил. Хотя, смотря на некоторые решения в деревне, прогиб Хирузина мог бы быть реальным, вот только у такого решения были бы серьезные политические последствия, о чем не мог не знать Хокаге. Прогнав с арене извиняющегося за опоздание Какаши, который как будто бы выдохнул с облегчением и расстроенного Саски, судья махнул рукой, чтобы генины продолжили свое сражение. Ну, а дети, недолго думая, снова сосредоточились на противнике и продолжили сражаться. Вторая часть сражения продолжилась на горячей ноте, ведь генины уже поприветствовали друг друга с помощью прошлых техник, а значит, настало время сражаться серьезно. Комбинируя отвлекающие удары чакрамами и огненные техники, Наруко в какой-то промежуток времени стала доминировать над соперником, и длилось это до того, как у лисички стала заканчиваться чакра, из-за чего пропала защита от песчаных атак Гаары. Но не нужно было забывать, что на арене сражается не только кунаичи деревни Листа, но еще и бывшие джинчурики Девятихвостого, а еще и Узумаки, знающие технику клана. Поняв, что у подруги закончилась чакра, Наруко воспользовалась техникой объединения со зверем, из-за чего их объемы чакры стали общими. Ну, а так как бой шел против другого биджу и Наруко стала наполовину лисой, Курама тоже решила помочь детям и поделилась с ними своей чакрой. После такого тройного объединения шансы Гаары на победу скатились к минимуму, ведь мало того, что огонь стал больше и жарче, из-за чего песчаные атаки стали бесполезными, но и физические характеристики Узумаки выросли, из-за чего за ней было сложно уследить. И даже снаряды из песка, которые, проходя огонь, становились стеклянными лезвиями, не могли догнать юркую девушку, которая будто бы плясала в языках пламени. Так, стараясь уследить за мелькающей кунаичи, Гаара совсем позабыла об чакрамах, которые были созданы из чакры Наруко, которые вместе с хозяйкой стали быстрее. Резкий удар в лоб не опрокинул парня и даже не ранил его, но зато совершенно случайно сбил с его бестолковки шлем. Вот после этой случайности и началось основное веселье. Не ожидающий ментального удара Гаара резко схватился за голову, ведь внутри него бушевал Шукаку, который находился в гневе из-за того, что Курама объединилась с человеком, но еще больше его раздражало то, что она выступала против него, а он ей ничего не мог сделать.